Алло, здравствуйте. А Валентин... Да. А Валентину Петровну можно? А вы не хулиганы? Что-что? Кто ее спрашивает? А это из пенсионного фонда. Как ваша фамилия? Сергеевская Светлана. Телефон ваш и адрес. Ой, понятно все, ладно. Че понятно? Да ничего, хамите, грубите, понятно. Никто пока что вам не хамил. Ну а что это, телефон, адрес, что-то какой-то? Это, называйте. Бабушке звонишь, вы вообще кто? Вы кто звоните? Вы звоните, а не я. Я стала, я из пенсионного фонда. Меня зовут... Адрес называйте. Вот. А? Меня зовут Светлана Сергеевская. Ваши, я не знаю, кто там, бабушка. Адрес назовите ваш. Маме нужно сменить карту. И все. Я ей просто об этом предупредить. Что нужно сделать? Карту поменять. Зайти в ее банк, сберегательный, ближний к ее дому, и заменить карту. Потому что у нее просрочился счет. Все. Больше карта какая? Нужно. Ну, обычную банковскую карту ей надо завести. Потому что у нее старый пенсионный счет. Бабушка жалуется, что тут хулиганы ей одолели. Я не знаю никаких хулиганов. Я ее просто позвоню. Понял, передам, давайте. Ты откуда взялся-то, внучок? А? Кто это? Будешь жить, чувак, я тебе реально не советую. Лучше собирай сейчас манатки и съезжай, пока не поздно. Внучок, ну-ка выйди, я тебе сейчас по шее дам. Нет уж, дорогой мой, надо посоветоваться сначала с людьми. Разрешим мы тебе там жить или нет? А с бабушкой у меня была договоренность, что она мне ее оставляет, эту квартиру. Переоформляю я твою квартиру. Вопросы есть? Раз такой приехал, типа, и живет, да? Ага, сейчас. А вот так, нужна она мне. Зачем? Бабку замочил? Позови бабку. Бабка на меня квартиру переписала. Есть вопросы? Ага, сейчас. Квартира моя, тебе ничего не достанется. Я житель 218-й квартиры, она обещала мне. Ну, мало ли что обещал. Обещал, это не значит жениться. Вопросы есть? Все. Ой, живая. Вы посмотрите. Валя! Все, квартира моя. Давай. Какого хера? А вот ты такого. Ты в армии не служил. Иди послужи. Все, давай. Алло. Здравствуйте. Ну? Валентина Петровна, а что это, у вас внучок появился, да? А? У вас внучок появился на квартирке, да? Чего? Я говорю, внучок у вас на квартирке теперь появился, да? Кто появился? Внук. А тебе какое дело, кто у меня появился, кто нет? Ну, ты-то как? Кто есть, разъеба твою мать? Ну как это, кто я есть? Вы же мне квартиру обещали. Ты что, с хуя сорвалась? Ну почему? Проститутка, это у тебя галлюцинация. Нет, вы на мне почве обещали. Сифилиса. Нет, вы мне обещали же квартиру эту отписать. Хуй тебе, блядь. А почему вы ему отдали? Многого захотела, как это я, имея родные сына, дочь, и тебе, блядь, квартиру. Ты что, в уме? Да психиатр услышит, он тебя закатает лет на 5, блядь, лечиться. А чем он заслужил, ваш внук, эту квартиру? Вот объясните мне. Чего, блядь? Чем он заслужил? Чем он лучше, чем я? Да кто ты есть, проститутка, чтобы я проститутку с внуком сравнила? Ты что, охуела? Ну как это? Я хорошая девушка, почему? Иди ты нахуй, блядина хуева, пошла нахуй, блядь. Я тебя, блядь, как увижу, знаешь, у меня набор каких ножей. Какие? Воткну, блядь, самый острый выберу. А вы их точите, ножи? Бить по-хорошему, подождите. Иначе я тебя прирежу. Давайте нахуй. Давайте по-хорошему поговорим. Выслежу и прирежу сзади, блядь! Посадят. И без свидетелей, ебёна мать! Посадят. А мёртвую хуй ты чего скажешь? Кто посадят тебя и за что? У меня папа есть. Давайте я жить с вашим мужем буду жить. Давайте я с ним а буду жить. А то я, блядь, ещё торгашей найму. У меня целый рынок знакомых. Давайте я с вашим внуком